протянул ему автомат. «Садись у этой дырки и сам будь турелью. А саму турель, которую почему-то вырвал из кусками обшивки, мы потом подберем. Ну все, теперь можно веселиться». Едва успел запрыгнуть на отъезжающий броневик, и вместе с толпой бойцов мы вырвались из темного трюма самолета на свободу, тут же погрузившись в хаос. Всюду пламя, пальба, крики, взрывы. Берсерк что-то орет и палит из пулемета направо и налево, хотя цели отсюда и не видно. Но берсерку никогда не было до этого дела. Ему достаточно знать направление, а пули уже сами цель найдут. Сейчас вокруг самолета собралось не так уж и много сил новосов. По идее, их было больше, но устроенный художником экстренный сброс неплохо расчистил поле для посадки. Но все равно работы хватало, и постепенно демоны войны занимали новые оборонительные позиции. Я тоже поучаствовал в перестрелке и все это время направлял бесов в разные стороны для оккупирования основных угроз. И только когда убедился в безопасности своих людей, вернулся обратно в самолет к срочникам. Просто они почему-то столпились у выхода и никак не решались выйти. Очень уж много выстрелов было слышно снаружи, а геройствовать как-то расхотелось. «Константин!» — крикнул мне один из них. Тот, кто остался в относительно сносном состоянии, тогда как многие выглядели куда хуже. Кого-то выворачивает наизнанку, кто-то просто сидит в углу, трясется, другие просто бледные и ничего не понимают. «Константин, а где мы? Что происходит?» «Как это где? Мы в военном городке», — уверенно заявил я, ведь так оно и есть. «Но почему мы упали в таком случае?» — удивился тот. «Какие-то неполадки?» «Нет, просто приземлились». «В центр городка», — пожал я плечами. «А какой это хоть городок? Долетели вроде быстро. Значит, где-то рядом с Воркутой?» — нахмурился боец. «Ну да, недалеко. Новосов ведь знаете, да?» — посмотрел на удивленные лица срочников. «Так вот, это их городок. Пока что. Все, выходим. Пора его захватывать». «А можно мы самолет поохраняем, а?» — скривились те. — «Он ведь тоже денег стоит. Надо защитить. А вас там тоже много. Сами справитесь». — «Хорошая идея, боец. Хвалю». Похлопал я самого инициативного по плечу. — «Конечно, вы можете остаться охранять, но не дольше 5 минут». — «Почему?» — не понял тот. — «Да все просто». Направился я в сторону выхода. Был запущен протокол самоликвидации. Через 5 минут рванет так, что на 500 метров вокруг останется только воронка. 500? Но так не бывает!» — скривился особо умный срочник. «Я бы согласился, но тут на каждый двигатель по одному отдельному реактору стоит», — пожал я плечами. «Впрочем, я ведь вас не прогоняю, просто предупредил. А там уже сами решайте, как вам поступить». «Не, погодите, командир», — остановил меня умник. «А где в таком случае будет безопасно?» «Это уже правильный вопрос». Похвалил его и активировал голографическую карту, построенную датчиками самолета перед приземлением. «Вот здесь будет безопасно. Безопаснее места не найти. Но оно сейчас может быть занято. Сами понимаете, безопасные места просто так никому не отдают». Посмотрел на часы. «Ой, уже 4,5 минуты. Все, ребята, я пошел». Ха-ха-ха! Берсерк отстреливал один магазин за другим и прыгал от укрытия к укрытию, продолжая безостановочное наступление и внося в ряды врага хаос. Он рубил новосов топором, отбирал у них оружие и стрелял из него, кидал гранаты, пускал в ход нож. Поучаствовать в таком сражении для него — истинное удовольствие. И судя по тому, что происходит вокруг, удовольствие получает не только он. Остальные демоны войны тоже словно сорвались с цепи и рвутся в бой. Его подчиненные точно так же мчатся рядом, тоже кидают гранаты, прячутся на секунду и снова бегут вперед, чтобы поскорее вступить в ближний бой. Да и Кате тоже весело. Вон как лихо жжет танк огненной струей, параллельно постреливая молниями в убегающих танкистов. Единственное, что не может понять берсерк, зачем было брать с собой срочников. Костя правда думал, что из них выйдут отменные бойцы. Но спорить с ним он не собирался. Все-таки сейчас у берсерка перед бойцами есть какой-то авторитет, и терять его не хочется. Да и друзья они, за это Костя не подшучивает над ним. На месте Лежакова берсерк тоже постарался бы подружиться. Но это уже его личное дело. Только он подумал о срочниках, как со стороны самолета послышался шум, и, обернувшись, берсерк увидел стремительно вылетающую оттуда толпу. По ним сразу открыли огонь, а им плевать. Они просто несутся вперед, совершенно игнорируя любое сопротивление. Даже не прячутся, тупо несутся вперед, принимая на грудь пули и снаряды. Правда, грудь прекрасно защищена мощными артефактами, но ведь рано или поздно заряд в них иссякнет. Вскоре дорогу толпе преградил легкий танк, но он даже не успел повернуть башню. В него тут же пальнули из 6 гранатометов и продолжили добивать, хотя он уже давно загорелся. «Что это за психи?» — помотал головой берсерк, а после перевел взгляд на своих бойцов. «А вы чего, охренели?» «Что не так, командир?» — не поняли те. «Какого хрена срочники прорвались, а мы все еще тут сидим?» — возмутился он. «А ну вперед! В атаку!» Он не мог понять, что сделал с бедными срочниками Костя, но теперь ему стало немного завидно. Хотелось бы уметь также влиять на своих бойцов. Берсерк со своими бойцами бросился в атаку, и в какой-то момент оборонительные силы новосов все-таки смогли прижать их, накрыв плотным минометным огнем. Солдаты сразу нырнули за ближайшее укрытие и стали выжидать подходящего момента. А мимо как раз спокойно проходил Костя, словно не замечая взрывов вокруг. «Эй, а ты чего гуляешь?» — возмутился берсерк. «Да так просто», — пожал плечами Костя. «За молодыми иду. Смотрю, чтобы все нормально было». «Кстати, а куда они так рванули? Я пытался догнать, но пока не получается». Берсерк немного смутился, но узнать цель этой оголтелой толпы было слишком интересно. «А ты не знаешь?» — усмехнулся первый. «Так они главный штаб бегут захватывать. Сами вызвались, кстати. Даже просили показать, где он находится». «Бред же! Не бывает такого!» — нахмурился мужчина. «Как скажешь!» — не стал спорить Кость. «Значит, не бывает». Он не стал говорить, что среди срочников есть немало замаскированных демонов, которые всю дорогу подогревают панические настроения толпы. Кричат, что самолет сейчас рванет, надо поторопиться добраться в безопасное место. «Ты уверен, что у них получится?» — задумчиво проговорил берсерк. «Не знаю», — пожал плечами первый. «По идее, должно». В этот момент, описав дугу и хорошенько проравшись, на землю упал лысый мелкий срочник, отброшенный прямым попаданием танкового снаряда в грудь. Как я понял, что это именно снаряд? Так они вместе прилетели, и при приземлении прогремел взрыв. Все вокруг дымится, поднялось облако пыли, а молодой боец уже стоит, отряхивается и оглядывается по сторонам. «Тебе туда!» — указал ему направление Костя. «О, спасибо!» — кивнул он и бросился вслед за своими товарищами. «Погоди, боец!» — крикнул ему вслед берсерк. «Оружие хоть возьми!» «Да ничего, у меня нож есть!» Срочник поправил красную повязку на лбу и побежал дальше искать тот подлый танк, что посмел выстрелить в него. Хорошо, конечно, что тот танк пальнул именно в того срочника, в которого можно было стрелять. Зато вон как забавно получилось. как же смотрели на это все демоны войны. Сколько зависти во взглядах, сколько негодования. Ну и после такого представления они усилили напор раз в 6, окончательно позабыв об инстинкте самосохранения. Вот и я не понимаю, зачем себя беречь. О снайперах позаботились бесы, и их винтовки уже отправлены на склад. Подкрепление у врага не предвидится, так как колонны не могут проехать по подорванным дорогам, а пути объезда наглухо заминированы. Ладно, развлекайтесь. Махнул я рукой на бойцов. А я пойду, пожалуй. Куда собрался? Возмутился берсерк. Самое веселое ведь пропустишь. Да надо проверить кое-что, помотал я головой. Вдруг еще что-то веселое получится найти. На самом деле, все веселое уже найдено за нас. Осталось лишь спуститься в землю и проникнуть в разветвленную сеть подземных ходов. Новосы любят копаться в земле. Так и здесь они создали хорошо защищенный бункер под городом. Ну и по обычаю в этом бункере расположена лаборатория, где проводятся эксперименты над пленными и творятся прочие темные дела. Стоило спуститься вниз и подойти к одному из входов, как из стены вылезли две турели. Зажегся свет, а также открылось несколько небольших бойниц, за которыми столпились новосы. «Нельзя его пропускать!» — кричал кто-то за окошком. «Эй, почему это?» — возмутился я. «Ты сдохнешь, но никогда не пройдешь!» Командир охранного отряда решил немного поговорить со мной. «Спорим, пройду?» «Эта гермодверь выдержит прямое попадание авиационной бомбы!» — расхохотался он. «Даже если мы тебя не расстреляем, ты все равно не пройдешь!» «Ну так тем более. Спорим?» — усмехнулся я. «Ха! Если ты войдешь, я лично для тебя станцую танец маленьких утят!» — усмехнулся командир, и в этот момент свет начал мигать, а дверь с тихим шипением стала отворяться. «Поймал тебя на слове!» — погрозил пальцем в сторону бойницы и спокойно зашел внутрь. «Дверь-то выдержит прямое попадание бомбы, но она не выдержит, если кто-то посыт на пульт управления. Зря они эти окошки раскрыли, ведь бес по кличке Глист не зря получил такую кличку. Меня сразу встретили беспорядочной пальбой, но в замкнутом пространстве очень уж удобно уничтожать врага волной инфернального огня. Он распространяется только туда, куда мне надо, и не разлетается в разные стороны. На зачистку коридора ушло всего несколько секунд, и я спокойно направился дальше. Но навстречу мне вышел мужик в черной, расписанной красными узорами мантии. По бокам у него стояло два адских пса, каждый из которых в холке был выше 2 метров. А из пастей капала раскаленная лава. «Зря ты пришел сюда, имперец!» — спокойно проговорил мужик. «Очень зря! Тебя здесь ждет только смерть! Адские псы никого не щадят!» Он резко махнул рукой, приказывая монстрам разорвать меня на части, и те рванули вперед. Но, подбежав, стали пытаться облизывать мне руки, один и вовсе упал на пол и задрал лапы вверх. «Ути-ути, какие грозные!» Не удержался я и почесал ему пузо. «Кто тут такой злючий? Кто тут такой беспощадненький?» «Но...» — опешил их прежний хозяин. «Как это возможно?» «Честно, рассказал бы с удовольствием, но времени нет». Развел я руками и посмотрел на милых песиков. «А прежде чем я вас отпущу, отведите меня к тому, кто вас призвал. Надо бы с ним пообщаться». В тайной комнате для совещаний, что расположена на нижних ярусах бункера, восседали за круглым столом 6 важных мужчин в черных, расписанных сверкающими рунами мантии. Мало кто решится даже зайти в эту комнату, ведь эти 6 являются великими демонологами из Вавилона. Прибыли они сюда по договору между Новой Империей и Вавилоном, чтобы помочь в войне с Российской империей. Обе стороны заинтересованы в поражении русских, потому убедить Вавилон не составило труда. Они бы и бесплатно помогли на самом деле. Это база тайна. Но вот уже полчаса, как где-то наверху слышен шум, крики, топот и даже стрельба. Но демонологам на это плевать. Они совершенно спокойны. «Господа, у нас боевая тревога!» В комнату вбежал перепуганный офицер. «Если что, вы можете уйти через тайные ходы в безопасное место. Хотите, я вас провожу?» «Нет», — поднял руку один из них. «Сначала мы закончим совещание. А если вы не справитесь, то мы поднимемся наверх и убьем там всех». «Вы поможете нам убить врагов?» — воскликнул тот. «Нет, мы убьем всех!» — отрезал демонолог. «А сейчас выйди и проследи за тем, чтобы нас больше никто не беспокоил». Он дождался, когда закроется дверь, и вернулся к прерванному обсуждению. «Так, и что мы решили? Как будем уничтожать Российскую империю?» «Давайте по старинке», — пожал плечами другой. «Устроим ритуал кровавых жертв и призовем легионы. Сначала военную базу уничтожим, а затем устроим еще один ритуал уже в Воркуте. Там людей достаточно будет. Оттуда уже можно будет двигаться куда угодно. Да и эти никчемные люди тоже смогут что-то сделать». В их кругах не принято считать себя людьми. Ведь люди слабы. Они значительно выше, сильнее, умнее, чем какие-то там люди. И потому называют себя демоническими сущностями или повелителями. Так уж принято в Вавилоне, да и вообще среди уважаемых демонологов. «Думаю, никто не против такого предложения», — уточнил демонолог. «В таком случае так и поступим». В этот момент дверь открылась, и на пороге показался какой-то незнакомый им парень. «Ой, извините, думал, тут не занято», — поднял он руки. «Хотя, вижу, вы тут совещаетесь. А ведь я тоже своего рода демонолог, между прочим. Можно с вами посовещаюсь тоже?» «Неужели враг настолько глуп, что пришел сам?» Удивленно проговорил один из них, отметив, что парень не врет. «Он действительно демонолог, пусть и невероятно слабый». «Ты пришел на совет верховных и хочешь сесть за стол? И ты видишь свободное место?» «А, понял. Что, нужно, чтобы было свободное место, да?» — хлопнул он себя по лбу. «Ну, разумеется!» — едва сдерживая смех, ответил Верховный. «То есть я могу попросить кого-нибудь встать?» «Ну, попробуй!» — оскалился демонолог. «Так даже веселее. Ведь кого он выберет, тот и убьет его. Эй, лысый!» Парень указал пальцем на одного из них. «Встань, пожалуйста!» «Я не лы...» Договорить он не успел, так как над его головой сверкнула пентаграмма. Из него вылезла гигантская когтистая демоническая рука и, схватив лысого, утащила его в инферно. «Ну так что?» Гость уселся на освободившееся кресло и посмотрел на собравшихся. «Какой там город? Хотите уничтожить, значит?» Глава 13. «Слушайте, мужики!» — задумчиво проговорил рядовой Гаврилов и посмотрел по сторонам. «А мы где вообще?» «Дурак, что ли?» — усмехнулся его товарищ. «В укрытии мы. Костя же сказал, что здесь укрытие. Вот мы сюда и пришли». «Но почему тогда при входе написано, что это штаб?» — удивился тот. Для отвода глаз, что ли? Но даже если так, как-то странно это все. А если это и правда штаб, что тогда делать? Даже если штаб, наверное, какой-то запасной, пожал плечами один из срочников. Как раз резервные штабы строят довольно прочными, на случай бомбардировки. Ну или нас правда пытались надурить, но Костя как-то узнал правду. Молодые бойцы уже разошлись по всему зданию и сломили последние очаги сопротивления, так что внутри стало относительно спокойно. Разве что непонятно, что делать дальше. Приказов не поступало, да и взяться им неоткуда, так как Костя куда-то ушел. Остальные командиры воюют сейчас на улице с остатками сил новосов. Впрочем, раз нет приказа, надо просто сидеть и ждать. Тем более, находясь в укрытии, можно ни о чем не переживать. Ведь стены здесь довольно прочные, а на входе установлены непреодолимые укрепления. Их сейчас заняли несколько бойцов, и потому остальные ни о чем не переживают. Просто забились в одну из центральных комнат, теперь сидят, расхищают запасы сгущенки. «И что, мы вот так просто будем сидеть здесь?» — не выдержал один из них. «Ну да», — пожал плечами другой. «Тут безопасно и сгущенка есть. Чего тебе еще надо? Даже странно, что это укрытие охраняли такими малыми силами». А еще более странно то, что люди здесь оказались безоружны и избиты. Будто бы сюда уже кто-то приходил буквально пару минут назад. «Развяжите меня, утырки!» — закричал кто-то в углу, и, повернувшись, бойцы посмотрели на связанного по рукам и ногам побитого мужика. «Опять кляп проглотил», — вздохнул рядовой Гаврилов и принялся снимать сапог. «Да пусть орет! Ты и так уже без одного носка остался!» — махнул рукой его товарищ. «Мозоли еще натрешь! Не стоит оно того!» «Я приказываю развязать меня!» — не унимался тот. «Знаете, что я с вами могу сделать?» «Да что угодно!» «Быстро развяжите и сложите оружие!» «Да заткнись ты уже, старый! Лежи спокойно и жди, чего нам прикажут дальше!» Боец усмехнулся и помотал головой. Сильно же он головой приложился. Я уже почти поверил в то, что он и правда генерал. «Я вас на части порву! Каждого!» — продолжал верещать пленник. «Я настоящий генерал!» «Мужик, ты действительно в это веришь?» — хохотнул Гаврилов. «Что мы, срочники, смогли генерала в плен взять? Хватит уже глупости выдумывать, это невозможно!» Некоторое время бойцы сидели и поглощали последние запасы сгущенки. Изредка обменивались мнениями о том, как удивительно хорошо обставлено укрытие. Словно это не бункер для критических ситуаций, а настоящий штаб. Забавно, что в таком шикарном бункере оказалось так мало охраны, и она была совершенно не готова отражать атаку. «А может, это все-таки штаб? И новосы правда не ожидали, что на него нападут», — снова предположил один из них. «Ага, а это настоящий генерал, конечно!» — расхохотались остальные. «Говорю тебе, это просто запасное помещение, и все. А внутреннее убранство — это следствие распила бюджета. Или кто-то из командования складывал сюда свою мебель». «Но все-таки у меня есть какие-то сомнения», — продолжил мотать головой тот. «А что, если нас обманули и ничего не рванет? Похихикали над новобранцами, подшутили, а мы, перепуганные, сюда и побежали. Костя вроде бы крутой командир, вот он и решил над нами поиздеваться. Видели же берсерка? Крутой мужик, мощный. Все его уважают. А я слышал, что Костя даже круче». «Ай, бред!» — махнул рукой Гаврилов. «Мне кажется, что этот Костя даже не при должности. Видели у него хоть одну награду?» «Вот и я не видел. Скорее всего, он просто обычный командир, каких в демонах сотни и тысячи». «Не надо так говорить», — отозвался бледный и дрожащий всем телом паренек, что все это время молча сидел в углу. «Костя тип серьезный. Вы с ним не спорьте никогда. А что? Я вам не говорил раньше, но у меня отец генерал из центрального штаба, вздохнул тот. Серьезно? А как ты сюда попал в таком случае? Рассмеялись другие. Знаете, тяжело вздохнул он. Намекну вам, что если вам вдруг захочется взять машину бати без разрешения, то не надо этого делать. А если в итоге вы вернете ему только один руль, то лучше сразу бегите из страны или записывайтесь в армию. Я вот сбежать не успел. Ну так и что он тебе сказал? Он что, знает этого Костю? Так я ему позвонил, когда мы уже в самолете были. Пожал плечами тот. Спросил, знает ли он этого Костю. И не успел я договорить, как отец начал кричать, чтобы я срочно бежал. Простил меня, пообещал купить машину. А куда бежать? Я ему и сказал, что Костя шутит, будто бы мы в военный город Новосов летим. Так он сказал, все равно беги, и даже если нет парашюта, лучше прыгнуть. Там хоть сугробы есть, шансов выжить куда больше. То есть он сказал, что Костя плохой командир? Не понял Гаврилов. Наоборот, отзывался о нем исключительно в положительном ключе, замотал он головой. И постоянно интересовался, не стоит ли Костя где-то рядом. Только он рассказал об этом, как где-то за окном прогремел взрыв и под ногами задрожал пол. Бойцы сразу побежали к окнам, тогда как некоторые, наоборот, пытались их остановить. «Куда вы? Сейчас стекла разлетятся, вас посечет!» «Костя же сказал, что тут безопасно!» Пожали плечами остальные, так что даже самые опасливые в итоге тоже прилипли к окнам. Очень уж интересно всем было посмотреть на взрыв. Костя же говорил, что будет красочно и ярко, а взрывы — это всегда красивое зрелище. Над городом поднялся искрящийся огненный гриб, и от яркости бойцам пришлось даже зажмуриться. Но вскоре они открыли глаза, ведь помимо грохота взрыва послышался яростный демонический рев. Снова задрожал пол под ногами, и в воздух взметнулись столбы пламени. «И правда взорвалось!» — удивленно проговорил один из бойцов. «Да, а ничего, что самолет в другой стороне!» И действительно, взрыв произошел совсем в другой части города. Но это сейчас никого не волновало, ведь одним взрывом ничего не закончилось. Где-то там воцарился настоящий хаос, и казалось, будто бы разверзлись врата инферно. Буйство энергий, демонические сущности повылезали из инфернального огня и схлестнулись в смертельной схватке, а небо над тем местом треснуло, и оттуда хлынул поток страшных тварей. Точнее, два потока, и все эти твари начали рвать друг друга на части. Энергия бушевала в шторме, и мощные разряды прожигали здание насквозь. А демонические отродья тем временем продолжали свою схватку. Сверкнула пентаграмма, и из нее тут же вылезла рука, что схватилась за огромную голову демонического минотавра, оторвала ее и утащила куда-то к себе. Затем в ту же пентаграмму ударил концентрированный поток пламени, но она просто исчезла и появилась совсем в другом месте. Все это продолжалось несколько минут, но впечатление у срочников осталось на всю жизнь. А в итоге остался огромный 30-метровый демон с 6 массивными рогами на голове. Он стоял в эпицентре огненного шторма и смеялся, глядя на едва заметного среди всего этого человека. «Это же Костя!» — воскликнул кто-то из бойцов. «Смотрите! Это он там стоит! И на него натравили этого монстра!» «Ну все, нет больше Кости!» — обреченно проговорил другой. «Да погоди ты!» — солдат взял винтовку и посмотрел через прицел в окно. «Он улыбается стоит!» Некоторое время человек просто стоял и смотрел. Но в итоге он взмахнул руками и создал в небе огромную сложную пентаграмму, состоящую из множества витиеватых символов. Она появилась мгновенно, и теперь символы по очереди наполнялись энергией, а все зрители с трепетом замерли в напряженном ожидании. «Что же он призовет? Что это будет за монстр?» Дрожащим голосом проговорил кто-то из собравшихся у окон. Срочники повернулись, а это связанный генерал Новосов, который тоже приполз посмотреть. «Неужели это будет что-то еще мощнее и больше?» Вскоре он получил ответ на свои вопросы. Ведь из пентаграммы в небе вылетела одна миниатюрная бабочка. Размахивая крылышками и оставляя за собой едва заметный след из искорок, она спокойно полетела в сторону здоровяка, отчего тот злобно расхохотался. «О, а я люблю бабочек!» — подметил кто-то из срочников. В этот момент бабочка подлетела ко лбу монстра, резко ускорилась и вылетела с другой стороны, оставив в его голове небольшую обугленную сквозную дыру. «О, все, больше не люблю бабочек, все!» «Я ведь правда поговорить хотел», — помотал я головой, глядя на руины разрушенного до основания города. «Чего такие нервные?» «Изыди, исчади ада!» Последний выживший демонолог почему-то решил, что отползать будет эффективнее, чем убегать. Теперь верещит на всю улицу и испуганно косится в мою сторону. «Не приближайся! Уходи! Оставь меня!» «Да почему исчади это сразу?» — возмутился я. «Ты же сам только что обещал разорвать меня на части и скормить демоническим свиньям. И хвастался тем, сколько душ сожрал за свою жизнь». «Уйди, тебе говорят! Я вообще демонологом становиться не собирался!» Снова заверещал он. «Это все дурное влияние улицы! А по образованию я так-то физрук! Нет! Куда вы меня тащите? Сделай что-нибудь!» «Я честно без понятия, куда они тебя тащат?» — развел я руками. «Приказов никаких не давал. Это чисто бесовская инициатива». Вскоре демонолога все-таки утащили бесы, а я остался стоять один посреди разрушенного города. То и дело вокруг сверкали вспышки остаточной энергии. Где-то слышались отдаленные вскрики недобитых демонических сущностей. И в целом погодка стояла вполне сносная. Но уже спустя пару минут послышалось нарастающее гудение. И вскоре небо заполонили сотни самолетов и вертолетов. Ага, Лежаков проснулся. Наконец. Один из самолетов резко спикировал вниз и, на секунду зависнув в десятки метров над землей, выплюнул из себя веревку. По ней в считанные мгновения спустился вооруженный до зубов специальный отряд, во главе которого стоял самый настоящий генерал. «Илюшенька!» — заверещал он. «Где мой сын? Все прощу! Где он? Верните мне его!» Генерал приземлился так себе, плюхнулся на землю, но резко подскочил и побежал дальше кричать. «Илюша, разбивай эти машины хоть каждый день! Только вернись! Прости отца! Хотел тебя наказать! А получилось, что наказал себя!» Вскоре начали десантироваться и остальные, и солнечный свет закрыло множеством парашютов. Среди прочих приземлился и Лежаков. Он сразу показал остальным, что не растерял своих боевых навыков, и отстегнул парашют еще в 20 метрах над землей, после чего ловко приземлился с перекатом и сразу приготовился к бою. Хотя с кем он тут воевать собрался? Кто не помер, тот убежал во время моей битвы с демонологами. Убедившись в том, что враг повержен, он резко подскочил на ноги и, расправив руки для объятий, понесся со всех ног ко мне. «Ну, товарищ генерал, ну чего вы?» — замямлил я. Вот только Лежаков пробежал мимо и обнял самолет. «Мой ты хороший! Б-893А5! Родименький, как ты тут? Не обижали тебя? Ну ничего, починим!» Он гладил бронированный корпус дорогущего самолета и злобно косился в мою сторону. «Да не переживайте, он почти не пострадал!» Я навалился на него плечом и похлопал ладонью по корпусу. Но в этот момент отвалилась одна из турбин. Как я и сказал, почти. Вокруг становилось все больше людей. Вскоре начали выгружать технику, устанавливать временные укрепления. В общем, работа кипела и без Лежаков, который еще некоторое время продолжал обниматься с бедным самолетом за 700 миллионов рублей. Интересно, чего это он? Мы разбивали экземпляры и подороже. Этот город был прекрасно укреплен. Вот только укрепления эти в основном были направлены в сторону Воркуты. А теперь надо перемещать их на юг, туда, откуда теперь будут лезть новосы. Но вряд ли что-то у них теперь выйдет. Ведь обороняться тут куда проще, и для этого требуется меньше ресурсов. Кстати, об обороне. Форт все еще не взят, но зато теперь он окружен со всех сторон. С севера его поджимают мои люди и армия мертвых. А на юге теперь хозяйничают все остальные демоны войны. «Товарищ генерал, что нам делать?» Командиры то и дело отвлекали Лежакова от его важных дел. «Надо штурмовать! Кому прикажете пойти в атаку?» «Я пойду!» — поднял руку командир довольно крупного отряда. «Я тоже! И мы с моими людьми!» Желающих было достаточно. Все хотели поучаствовать в будущей атаке на форт. Пусть это и довольно опасное занятие. Но демонов войны подобными тяготами не напугать. Потому вскоре вокруг Лежакова собралось довольно много командиров. «Думаю, тоже с вами прогуляюсь», — поднял я руку. Командиры же, переглянувшись между собой, стали расходиться кто куда. «А ну стоять!» — рыкнул Лежаков. «Вы куда?» «Да как-то расхотелось. Пусть вон Костя штурмует. У него хорошо получается», — забубнили те. «Но лучше смотреть на это со стороны. По телевизору, например». В итоге Лежаков в приказном порядке отправил несколько отрядов на штурм и сам отправился вместе с нами. Все-таки дело действительно крайне важное и серьезное. За такую операцию и награду можно получить и принести стране немало пользы. Ведь форт этот давно доставлял немало хлопот в Воркутинской военной базе. Вскоре наши войска встали недалеко от форта, и прежде чем начать штурм, генерал решил переговорить с командиром обороняющейся стороны. Вдруг сдадутся. Ведь какой смысл тратить патроны, когда вариантов все равно нет? «Связь налажена?» — уточнил он у радиста и получил утвердительный кивок в ответ. «Говорит генерал российской армии Лежаков. Вы полностью окружены. Сдавайтесь! У вас нет шансов!» «Лежаков, иди домой!» — усмехнулся в ответ начальник форта. «У вас тоже шансов нет. Этот форт вы никогда не захватите». «Но...» «Дайте-ка сюда». Я забрал у генерала микрофон. «Слышь, хрен усатый, а ну сдавайся. Разберем ведь и форт твой, и тебя, и твоих людей. Мой отряд с севера уже сутки вам спать не дает. А ведь там меньше 10 человек. Тут же нас несколько тысяч. Сдавайся и не страдай ерундой». «Я уже говорил с генералом Лежаковым, и он меня не убедил», — рыкнул тот. «Думаешь, какой-то сопливый молокосос сможет повлиять на мое решение? Иди, мальчик, к мамке своей! И не мешай взрослым дядям вести серьезные разговоры! Кто тебе вообще рацию дал? Не был бы ты таким тупым, ты бы понял, что мы сможем держать оборону еще год минимум!» «Молокосос?» — возмутился я. «А в лицо ты такое сможешь сказать?» «Приходи, повторю в лицо! Даже ворота тебе откроем!» — рассмеялся тот. «А давай!» «Но заходить внутрь не буду. Сам спустись». «Не вопрос! Приходи, спущусь!» Почему-то продолжил смеяться он. «Ну ладно. Наверное, весело ему. Может, как встретимся, расскажет шутку и вместе посмеемся». «А он нормальный?» Поинтересовался у Лежакова корреспондент, что прибыл сюда недавно для съемок репортажа. «Нет!» — пожал плечами генерал. «Нет, вы не поняли. Я имею в виду...» «Я понял, что вы имеете в виду!» Лежаков посмотрел вслед удаляющейся фигуре Кости. «И повторяю, он ненормальный!» «Но это ведь явно ловушка!» — схватился за голову корреспондент. «Надо вытащить его, отправить подмогу!» «Не надо никого отправлять! Костя отправился, и этого достаточно!» Помотал головой генерал, и в этот момент послышался грохот. Несколько десятков ракет и снарядов вылетели из форта и обрушились на мирно бредущего бойца. Вот только ни один снаряд так и не долетел. Все взорвались в сотни метров от него прямо в воздухе, не нанеся Косте никакого вреда. «Это как?» — опешил корреспондент. «Не знаю», — спокойно пожал плечами Лежаков. «Как-то так». «И вам совсем не интересно узнать?» — удивился тот. «Очень интересно. Точнее, раньше было интересно. А теперь как-то похрен. Это ж Костя!» — развел руками генерал. «Если хотите, сами у него спросите». Тем временем Константин добрел до ворот форта и остановился в десятки метров от них, задрав вверх голову. «Ну что?» — крикнул он. «Чего не спускаешься?» «Он правда не понимает, что никто не спустится?» — уточнил корреспондент. «А вы правда думаете, что у начальника форта теперь есть выбор?» — хохотнул Лежаков. «Всякое бывает!» «И спуститься можно совершенно по-разному!» Он понимал, что несет полнейший бред. Но ведь то, что Костя управлял Российской империей, тоже бред. И ничего, такое действительно было. И казалось бредом всем и каждому на всем протяжении правления. «Ну, чего там, усатый?» — снова крикнул Костя. «Спускаться будешь или нет? А сам как думаешь?» Выглянул из-за стены начальник форта. «То есть нет?» «Ну ничего, сам тебя спущу», — махнул он рукой. «Мужики, а ну, сбросьте его сюда!» «Наивный! Ха! Мои бойцы никогда!» Четыре бойца ловко подхватили идиота и перевалили его через стену. После чего на них набросились другие и завязалась потасовка. Но это уже было не столь важно, ведь начальник форта распластался по земле, и Костя ловко взвалил его на плечи, словно мешок картошки. Прошло еще минут пять, и Костя вернулся в расположение войск, сразу направившись к Лежакову. «Товарищ генерал!» — воскликнул он. «Говорить на расстоянии было неудобно, и я решил привести его на переговоры. Ваш приказ выполнен». «Не-не-не!» — замотал головой Лежаков, то и дело косясь на корреспондента. «Это не мой приказ! Вы не подумайте! Я нормальный!» «Сумасшедший!» — вздохнул тот. «Хотя, чего я ждал от демонов войны?» Главный военком Воркуты Валентин Степанович Штопанный решил расслабиться после тяжелого рабочего дня и уселся перед телевизором. Разумеется, он открыл пиво, закурил, достал нехитрые закуски и только тогда смог полноценно насладиться этим прекрасным вечером. Все-таки иногда надо расслабляться, ведь на нем постоянно висит груз ответственности. Важная должность, как-никак. И эта невероятная важность аж распирает мужчину. «О, интересненько!» — обрадовался военком, когда сериал прервали на экстренный выпуск новостей. «Демоны войны захватили Олигорск!» — воскликнул ведущий. Данные окончательно подтверждены, и на месте уже работает наш специальный корреспондент. Виталий, вы на связи? Да, Дмитрий. Изображение на экране сменилось, и теперь там показывали молодого корреспондента, который стоял на фоне заполненных бойцами руин города. Демоны действительно сделали это, но, что еще удивительнее, особенно отличились обычные солдаты-срочники. Представляете? Всего 400 молодых солдат захватили центральный штаб врага самостоятельно, без чьей-либо помощи. Это был их первый боевой выход, и, насколько мне известно, они даже не проходили обучение. Он обернулся и заметил небольшую стайку молодых бойцов. И сейчас мы возьмем у них интервью. Корреспондент подбежал к ним и сунул одному из них в лицо микрофон. «Скажите, что вас сподвигло совершить такой подвиг?» «Ну, это...» — почесал бритую голову тот. «Просто нас, когда в армию призвали, военком сказал, что если мы подвиг совершим, нас сразу отпустят домой и зачтут всю службу разом. Вот, мы совершили подвиг. Теперь надеемся, что он сдержит свое слово». У Валентина Степановича выпала сигарета изо рта. Но он так и продолжил сидеть, глядя в экран телевизора. Просто он понял, насколько сильно вляпался. Ладно помочь откосить от армии сынку какого-то купца. Одного в массе еще могут не заметить. Хотя это все равно довольно проблематично и может повлечь серьезные последствия. Но 400... Отпустить их попросту невозможно. Они уже начали службу. И вообще, про подвиг — это шутка была, так как никто из срочников не совершает подвиги еще до начала обучения. «Ладно, плевать», — помотал головой он. «Скажу, что ничего такого не было. Им все равно никто не поверит». «Разве мог военком такое обещать?» — продолжил расспросы корреспондент. «Насколько мне известно, это невозможно?» «Ну, не знаю. У нас доказательства есть!» Пожал плечами срочник и включил видео, где Валентин Степанович действительно говорит эти слова. «Но видео и подделать можно!» — продолжил сомневаться ведущий. «А есть ли у вас свидетели? Хотя бы один?» «Есть!» — в кадр запрыгнул молодой улыбчивый боец. «Я свидетель. А вы кто?» «Я Костя», — оскалился тот, и тут военком понял, что он попал. Обещание придется выполнить, а как он это сделает, никого волновать не будет. «14. Может, хотя бы половину города оставим? Просто силы сюда надвигаются серьезные, и мы можем не успеть толком подготовиться к обороне», — предложил один из командиров. «Здравая идея», — кивнул Лежаков и крепко задумался. Он решил провести экстренное совещание, так как недавно разведка доложила о перемещениях войск новосов. И, судя по этим данным, в ближайшее время враг планирует нанести серьезный удар по захваченным позициям в разрушенном городке. Причем, как-то странно он разрушен. Кажется, словно на него уронили пару десятков килотонн взрывчатки. Практически все дома снесены. Подземный бункер вывернут наизнанку и выжжен дотла. А серверная комната в том же самом бункере вполне себе целая, и потому данные тоже остались в целости и сохранности. Мало того, это была чуть ли не единственная комната с функцией самоуничтожения, но взрывчатка почему-то осталась неактивной. Да и склады непонятно каким образом уцелели. По идее, они должны были рвануть первыми, но на них ни царапины. Словно все это время их защищал мощный энергетический барьер. В общем, странностей хватает. Но удивляет ли это Лежакова? Отнюдь. Это ж Костя. Тогда есть смысл оставить 5-й, 7-й, 3-й и 9-й квадраты. Генерал начертил на карте линию. Приказываю отойти за эту черту и выстраивать оборону по ней. Так концентрация войск будет выше, и удерживать оборону станет проще. А значит... Договорить он не успел, так как на телефоне у него заиграл гимн Российской империи. Генерал мельком взглянул на экран и резко побледнел, после чего тут же ответил на звонок. «Генерал Лежаков слушает, Ваше Величество!» Быстро выпалил он, остальные резко замерли и притихли. «Здравствуй!» — послышался голос императора. «Ты молодец, Лежаков! Отлично послужил империи! У нас тут во дворце никто не может понять, каким образом тебе удалось провернуть такую операцию!» «Рад служить, Ваше Величество!» — вытянулся по струнке генерал. «За это ты обязательно получишь... награду от меня лично, Лежаков!» Снова похвалил его император, отчего генерал чуть не прослезился. «Но стоит понимать, что захватить город мало. Надо его еще удержать. И, надеюсь, ты этот момент продумал?» «Конечно, Ваше Величество! Еще как продумал!» Воскликнул Лежаков и быстрым движением стер только что нарисованную на карте линию. После чего обвел город красным маркером и жестами показал командирам, что теперь линия обороны будет там. «Будем удерживать столько, сколько понадобится. Нас не сломить!» «Вот это демоны войны! Вот это я понимаю!» — радостно воскликнул император. «Ладно, не буду мешать. Удачи, Лежаков! И Косте привет передавай!» На этом звонок завершился, и генерал устало осел в кресло. «Ну все!» — выдохнул он. «Придется удерживать весь город!» «Товарищ генерал!» — поднял руку кто-то из собравшихся. «А можно вопрос? Зачем нам этот город хоть? Ладно еще форт, но город! Склады ведь здесь по каким-то причинам оказались пустыми, от города остались только таблички при въезде и выезде». «Думаешь, я этого не понимаю?» Схватился за голову генерал. «Ну, что поделать? Император уже отдал приказ удерживать город. Да еще и Косте привет передал». Правитель новой империи стоял и смотрел на огромную интерактивную карту своей страны. Он смотрел, но при этом никак не мог понять, как так могло получиться, что буквально за день новая империя стала чуть меньше, и теперь в северной ее части красуется закрашенное красным пятно. «Как так?» — встряхнул он головой и снова внимательно посмотрел на карту. «Это что? Почему? Каким образом они настолько нагло зашли вглубь наших земель и поставили там свои флаги?» Император перевел взгляд на командующего сухопутных войск, а тот просто пожал плечами. Помимо красной кляксы на карте, постепенно появлялись еще более яркие красные линии. Так обозначаются обнаруженные разведкой укрепления, и их с каждой минутой становится все больше. Враг не просто нанес неожиданные стремительные удары и продвинулся на несколько километров вглубь империи, но еще и имеет наглость обороняться там. То есть это не какая-то масштабная диверсия, а самый настоящий захват территории. И имперцев совершенно не волнует, что слева от них, справа, спереди, везде новосы. Да и в тылу на самом деле есть несколько отрядов, вот только сделать они ничего не могут. «Как они прошли через наши тайные подземные укрепления?» Нахмурился император и снова посмотрел на командующего. «Что ты там про них говорил? Эти бункеры станут неожиданностью для врага. Противник будет удивлен перед смертью. Это же твои слова, да?» «Ну, возможно, говорил что-то такое», — замялся тот. «А еще что говорил? Не помнишь?» — нахмурился правитель. «Никто не пройдет через эти укрепления. Это новые технологии, уникальные сооружения. Так было, да?» Он помотал головой, вспоминая, сколько надежд возлагалось на подземные укрепления. Ведь они должны были быть продуманы идеально. Там установлены автоматические турели, спрятаны автономные системы противовоздушной обороны. А если бы враг каким-то образом все-таки смог прорваться, то ему в спину должны были выйти подготовленные бойцы. Всего в том бункере в полной боевой готовности должно было быть порядка 1000 солдат, и они должны были ударить противнику в тыл. «Ну, понимаете, там это...» «Что я должен понимать? Где 1000 солдат? Почему они все еще не ударили по врагу? Или я вложил в эти укрепления 300 миллионов просто так?» «Просто там такое дело», — промямлил командующий. «Что там? Какое дело?» — рыкнул император. «Говори как есть». «В общем, там двери не открываются», — выдохнул тот. «Их как будто заварили снаружи или подперли чем-то тяжелым. Да и с турелями то же самое. Люки не открываются, и все тут. Вообще ничего не работает. Кажется, будто бы и с электричеством какие-то проблемы». «Дожили», — вздохнул император. «Теперь из-за проблем с электричеством даже из бункера не выбраться. Кто вообще так продумывал систему укреплений?» «Честно, я не знаю, что делать», — развел руками командующий. «Знал бы, сделал, но я правда не знаю». Император тяжело вздохнул и посмотрел на стену кабинета. Там, ровно по центру, висела крупная фотография ухмыляющегося Кости, а к ней с разных сторон тянулись красные нити от других фотографий и документов. Где-то снимки с уничтоженного объекта, где-то отчет о проваленной операции, о засаде, подрыве путей. «Сука! Что это за человек такой?» — помотал головой император и сразу вспомнил, что даже ему самому пришлось как-то эвакуироваться из собственного дворца по вине того же Кости. Он тогда решил в столицу прибыть и в одиночку устроил тут настоящий хаос. «Ладно, а что с демонологами? Ты говорил мне, что с демонологом должны бороться демонологи. И я пригласил сюда лучших из них. Что с ними? Они были в том городе и могли помешать ему. Так почему не сделали этого?» «Ну так все думали, что они могли. Они, оказывается, не могли», — пожал плечами мужчина. «В итоге закончились демонологи. Ни одного не осталось». «А наши демонологи тоже закончились?» — нахмурился правитель. «Почему они до сих пор не добились успеха?» «Тут тоже ситуация неоднозначная», — скривился командующий. «Мы потратили немало ресурсов и времени, чтобы добиться успеха, но результаты, они есть, но я бы не сказал, что они положительные. Вот вызовут они могущественного демона, дадут ему золото, принесут достаточно жертв. Демон обещает выполнить приказ, устранить цель, но как только видят, что это Костя, сразу выплачивают неустойку и убегают. В целом неплохо, мы даже в плюсе остаемся, но проблемы с Константином это не решает. И вот что странно, убить императора Российской империи согласились аж трое». «То есть на Костю не было даже покушений?» — возмутился император. «Ну, почему же? Не все так плохо!» — воскликнул командующий. «Было одно. вы нашли достаточно могущественного демона? Я так понимаю, он еще не приступил, раз Константин еще жив?» «Демон-то могучий, и покушение на него